Ну а каждый вечер Кинера заряжала тяга, и он отправлялся обратно на свалку. Пусть он снова стал работоспособным, но частичное восстановление меня категорически не устраивало, мне хотелось, чтобы мой друг стал снова полностью здоров. С кулоном реликвии управлять им стало совсем легко, стоило лишь внутренне сформулировать свои намерения, и точно так же легко можно было ощутить сведения о его состоянии или же информацию, которую он мог сообщить. Парадоксально, но пусть наше общение не могло быть выражено словами, но все равно позволяло достигать очень точных результатов. К примеру, с помощью тага я сумел расчертить очень мелкую ритуальную схему со множеством деталей, и он ни разу не ошибся и ничего не перепутал. Увы, связь действовала только на расстоянии, я замерил, 23 метров, а дальше обрывалась, словно отрезанная ножом. Но это все равно являлось грандиозным прогрессом по сравнению с передачей команд посредством медлительной человеческой речи, и почти что компенсировало отсутствие у меня магических способностей. Когда я почувствовал, что так в достаточной степени восстановился, я отдал системные команды, заставив его раскрыть корпус и приказал спрятать кулон подальше, рядом с аварийными системами. Мне казалось, что святая реликвия Фаолонди, оказавшись в пространственной складке на бесконечном отдалении от основных механизмов, перестанет работать, но, к счастью, этого не произошло. Впрочем, по-другому быть и не могло, с формальной точки зрения даже иное пространство считалось телом голема, а что может быть более подверженным формальностям, чем сила богов. Кстати, Кинера, обладающая точно таким же кулоном, тага вовсе не чувствовала. И тоже неудивительно, ведь между ней и големом не имелось того незримого эмоционального канала, по которому смогла бы течь сила Фаолонди. Впрочем, она ни капли не расстроилась, ей достаточно было ощущать рядом с собой меня и те чувства любви, восхищения и заботы, которые я испытывал к ней каждую секунду. Благодаря вновь прочитанным книгам я получил возможность продолжить обучение Кинеры, начать выстраивать ее знания на устойчивом фундаменте. Изучение наяву магии по купленным и одолженным у Лексны книгам, показавшееся поначалу такой замечательной идеей, прекрасным дополнением ночных тренировок, в итоге оказалось напрасной тратой времени и денег. Кинера призналась, что настолько привыкла учиться во сне, что только там может поймать подходящий настрой. Это натолкнуло меня на несколько интересных теорий, которые я тут же проверил на практике. И действительно, оказалось, что во сне одни и те же книги Кинера читала, понимала и запоминала немного лучше. Учитывая то, что обучением в царстве госпожи она начала заниматься тогда, когда у той имелось лишь двое последователей, и ей не требовалось даже верить в эффективность подобного обучения, она просто знала, так как ощутила на практике. И это знание, вера в существование такой силы, эту силу и создавали. Появляющиеся возможности просто завораживали, а от открывающихся перспектив просто перехватывало дух. Все свои соображения я изложил в письме, которое отправил в Крагенгард к нашим приемным родителям. И пусть каких-то особых результатов я не ожидал, но в любом случае рассказать стоило. Как оказалось, этот мир тоже пришел к спортивным костюмам и спортивной обуви, только в отличие от Земли, где от появления первых знаменитых творений Адидаслера минуло лишь несколько десятилетий, спортивные марки этого мира имели историю в сотни лет, а порой и в половину тысячелетия. В моей голове это слабо укладывалось в концепцию фэнтезийного мира, где люди убивают друг друга с помощью мечей и копий, но, если подумать, то выходило вполне логично. Тут давно научились оптимизировать тренировки и ответственно подходить к снаряжению. Так что наши утренние пробежки по кварталу и мои интенсивные физические упражнения теперь в специально предназначенной для этого одежде. Я продолжал каждый день навещать Лексну. После наших ночных забав с Кинерой это оказалось трудно с моральной точки зрения. С ней мы обсуждали предстоящую операцию, штудировали медицинские справочники, журнальные статьи и монографии. Моя идея, казавшаяся поначалу слишком сырой даже мне самому, постепенно обретала плоть. Лексна заверила меня, что обо всех нужные материалы они с Ксандашем позаботятся сами, а моей задачей останется сам ритуал. И если, сделав изначальное предложение Ксандашу, я считал операцию вполне осуществимой, то сейчас, когда у меня вновь появился так и я получил столь неожиданный и столь прекрасный способ им управлять, пребывал в уверенности в успехе. И чтобы эта уверенность стала абсолютной, я собирался дождаться восстановления всех систем, пока так не станет исправным даже по самым строгим стандартам цитадели. И каждый вечер, когда он наведывался на свалку, ковыряясь в остатках артефактов, поломанных бытовых устройств, големов и амнимобилей, этот момент неуклонно приближался. Не скажу, что стук в дверь оказался какой-то полной неожиданностью или застал меня врасплох, но подойдя к двери и открыв ее, я действительно удивился, так как кого-кого, но этого человека встретить вовсе не ждал. Более того, считал, что каких-то 3 месяца назад видел его в последний раз. На пороге стояла никто иная, как Далида Карнаш, бюрократ 3-й ступени отдела гражданства и ответственности княжества Рахашнар. Она была одета в дорожный костюм, лишенный какой-либо вычурности, но сохранявший все тот же деловой стиль. Ее красивое лицо с правильными чертами, большими глазами и яркими лишенными помады губами выглядело очень строго и даже как-то безжалостно. «Здравствуйте, господин Улиришенфах», — сказала Далида. «Не буду извиняться за неожиданный визит. Он доставляет мне столько же удовольствия, сколько и вам. Что-то случилось», — удивился я. «Вы позволите мне пройти?» — спросила она. «Понимаю, что у меня нет полномочий вторгаться в ваш дом, но не хотелось бы обсуждать дела на улице». Я покорно отошел от двери и приглашающе махнул рукой. Она зашла в дом решительной походкой, без малейших смущений и колебаний, словно считала приглашение само самим разумеющимся. Я озадаченно оглядел земной этаж своего дома, пустую покрытую цельным слоем гранита комнату, лишенную какой-либо мебели. «Мы можем пройти наверх», — предложил я. «Там будет немного уютнее». «Меня не интересует уют», — сказала она. «Но вы правы, разговор предстоит серьезный, важный и обстоятельный. Поэтому нам обоим будет лучше присесть». Мы поднялись по лестнице и зашли в комнату рядом с кухней, которую мы с Кеннерой использовали в качестве столовой. Тут имелось большое окно, выходящее на террасу и открывающее вид на реку, массивный деревянный стол с 4 стульями и удобный мягкий диван у стены. Далида не стала присаживаться на диван, она взяла стул, развернула и села на него верхом, тут же став похожей на суровую американскую женщину-детектива, допрашивающую в отделении пойманного бандита. Я даже подумал, что ей бы очень подошли очки в тонкой оправе, которые, несомненно, дополнили бы образ, либо же придали бы ей вид строгой учительницы. «Вы хотите чаю или кофе? Есть молоко, соки или травяные отвары?» — попытался проявить я вежливость. «Если вы с дороги проголодались, я могу что-то разогреть». Она посмотрела на меня таким взглядом, что температура в комнате, казалось, упала на 10 градусов. «Я пришла к вам вовсе не для того, чтобы предаваться гастрономическим излишествам», — резко сказала она. Я вздохнул и помассировал виски. «И для чего же вы пришли, госпожа Карнаш?» — задал я самый напрашивающийся вопрос. «Мне бы хотелось поговорить, господин Улиришенфах, или мне лучше обращаться к вам как Улихзиберт?» Я встал со стула и сложил руки на груди. «Что вам надо, госпожа Карнаш, и откуда вы знаете это имя?» Она облокотилась на спинку стула и положила подбородок на сложенные ладони. Голос, которым она заговорила, был спокойным, даже ласковым, только напоминал довольное урчание тигрицы, уже готовой сожрать пойманную добычу. «Откуда и что я знаю, это не столь важно», — милое воркование ее голоса тут же сменилось холодной сталью. «А вот что действительно имеет значение, так это ваши, господин Шенфах, Зиберт или как вас там на самом деле, проступки. Я ни в чем не виноват», — поспешно ответил я, — «и никаких проступков за мной не числится». «Да неужели?» — рассмеялась Далида. «Даже получение обманом гражданства княжества Рахашнар, ложь должностному лицу и святотатство? Не знаю, каким образом вы смогли обмануть богиню, но это вашу вину лишь отягощает. Но я действительно не виноват. Я защищал свою жизнь и жизнь своей спутницы, и сделал это совершенно точно на территории королевства. Благодаря силе Ирулин, лечащей любые душевные раны, я больше не воспринимал смерть от моей руки 2 человек как какую-то трагедию, и мог, как бы это смешно ни звучало в моей ситуации, спать ночами спокойно». Далида посмотрела на меня взглядом, полным снисходительной жалости. «Если бы во время собеседования вы все рассказали, у меня бы не возникло никаких претензий. Я говорила тогда и повторю сейчас. Мое ведомство не полиция, и уж тем более не полиция Сарениза. Но вместо того, чтобы изложить ситуацию правдиво, вы решили меня обмануть, а значит обмануть в моем лице все государство, гражданином которого вы стали». Я наклонился и оперся руками на стол, нависая над ней всем своим ростом. «Хорошо, и что теперь? Допустим, я, скажем, не соврал, но и не был полностью искренен. Что вам нужно?» Далида ничуть не устрашилась моей угрожающей позы. «Мне нужно, чтобы виновные понесли наказание. И вы, господин Зиберт, будете неизменно наказаны. Учтите, вы здесь одна, в чужой стране, не имеете ни силы, ни полномочий». Она взглянула мне в глаза так нагло, что мне захотелось сдернуть со стула, перегнуть через край стола, стянуть с ее аппетитной задницы штаны и показать, кто здесь сейчас главный. «Я повторю еще раз», — подавил я неожиданный животный импульс, — «это не Рахашнар. Вы забываете, что у княжества с Федерацией пусть и отсутствует вражда, но нет и крепкой дружбы. Я же, добропорядочный житель Нервины, имеющий не только постоянный вид на жительство, но дорогую недвижимость. В банках Федерации у меня лежит приличная сумма. Вы ничего не сможете поделать, даже если очень захотите». Далиду нисколько не впечатлила моя речь, она лишь хищно оскалилась и смерила меня торжествующим взглядом. «Это вы кое-что забываете», — ответила она. «Да, у вас тут прочное положение, вот только основывается оно. Скажите, господин Зиберт, вы знакомы с такой областью человеческой деятельности, как строительство?» Я удивленно распахнул глаза, удивившись смене темы. «Не просто знаком, по профессии я архитектор». «Прекрасно, тем лучше вы поймете мой пример. Так вот, представьте, что ваше положение здесь, это здание, которое вы выстроили с таким старанием. Вот только вы забыли, на чем стоит это здание. Ну-ка подскажите правильный термин». Выделываться я не стал, просто ответил. «Здание стоит на фундаменте». «Прекрасно, а знаете, что выступает подобным фундаментом в вашем случае?» Я промолчал, догадываясь, куда она ведет. «Вся ваша собственность, ваш вид на жительство, счет в банке, все это записано на имя Ульриша Шенфаха, гражданина княжества Рахашнар. И что случится, если окажется, что никакого Ульриша Шенфаха не существует? Что документы, которые он использовал, не слишком настоящие?» Я сглотнул тяжелую тягучую слюну. «Госпожа Карнаш, пожалуйста, я действительно ни в чем не виноват. Мы защищали наши жизни. Это действительно произошло вне территории княжества, и при собеседовании я не соврал ни формально, ни фактически. И я готов заплатить любую». «Остановитесь, господин Шенфах», — перебила меня Далида. «Подкуп должностного лица княжества — серьезное преступление. Да и не нужны мне ваши деньги». «Тогда что же вам нужно?» — спросил я. Далида грациозной кошкой встала со своего стула, подошла ко мне так близко, что я почувствовал на коже ее дыхание. Она ухватила меня за лацканы халата и потянула вниз, заставив бухнуться обратно на стул. «Мне нужны вы, господин Ульрих», — сказала она, седлая меня сверху. Больше сдерживаться я не смог. Я обхватил ее руками и крепко прижал к себе, ощущая, как ее упругая грудь прижимается ко мне, отделенная лишь тканью моего халата и ее рубашки. Впившись в ее губы, я рванул пиджак вниз, опуская его ей на предплечье и фиксируя руки этими импровизированными оковами. Затем я изо всех сил рванул воротник рубашки, да так, что во все стороны полетели пуговицы. Увидав ее не очень большую, но красивую грудь, я вжался в нее лицом, припал к ней губами, облизывая и прикусывая сосок. «Вы были очень плохим гражданином, господин Шенфах», — простонала Далида, — «и будете наказаны». «Нет, наказана будешь ты», — ответил я. «И ты тоже была очень-очень плохой девочкой, Далида». Я рванул ее брюки, они расползлись от рывка и осыпались клочьями. Разорвав пиджак и рубашку и оставив ее лишь в одних изящных туфлях на высоких каблуках, я подхватил Далиду за ягодицы и встал, удерживая ее на весу, в полный рост. Она, извиваясь у меня на руках, как-то умудрилась не только распахнуть мой халат, но вовсе его снять. Запустив руки в мои волосы, она крепко ухватила мою голову и, развернув к себе, впилась крепким поцелуем мне в губы, до крови их прикусив. Ответив на поцелуй, я сделал несколько шагов в сторону окна, где мы вместе рухнули на диван. Далида толкнула меня руками в грудь, заставляя опуститься на мягкие подушки, и забралась сверху. Ну а потом, когда мы усталые, разгоряченные и очень-очень довольные лежали на диване, я притянул ее к себе, поцеловал в губы и тихо сказал: «Знаешь, Кинера, на этот раз у тебя вышло уж слишком реалистично. На минутку мне показалось, что действительно придется вернуться в княжество, а остаток дней провести на каторге». Далида лишь звонко рассмеялась и взмахнула рукой. Столовая нашего дома в Нервине подернулась потоками лилового тумана и изменилась, превратившись в такую знакомую мне арену большого турнира в Траге. Та самая очень красивая женщина в униформе организаторов, сидящая за стойкой, посмотрела на меня лукаво поблескивающими глазами и сказала: «Поздравляю вас, господин Воробей, с выигрышем. А знаете ли вы, каков главный приз нашего турнира?» «Полагаю, деньги», — ответил я. «Вот только никакие деньги мне не нужны. И что же бы вы хотели вместо денег, господин Воробей?» «Конечно же тебя», — сказал я, набрасываясь на нее, словно дикий зверь. Глава 4. Альма-матер. Территория кампуса университета мне сильно напомнила мой старый универ в Вайхингене. Нет, разница, конечно, тоже имелась, и колоссальная. Штутгартский университет находился не на холме, а на равнинной местности. Здания тут были пониже, имели более классический вид, да и располагались намного кучнее, но общая атмосфера труда, учебы и студенческой вольницы заставляла сердце ностальгически сжиматься. Мы с Кеннерой ходили по извилистым дорожкам, посматривали по сторонам, любовались архитектурой, а когда время от времени отлавливали какого-то праздного студента, то спрашивали направление. Студенты оказались такими же бестолковыми, каковыми были и мы в их годы, так что потребовалось достаточно много времени, пока мы, наконец, не попали куда нужно, в приземистое длинное трехэтажное здание с острыми шпилями крыш. Зайдя внутрь, мы еще раз уточнили направление у скучающей студентки, а затем поднялись на второй этаж и зашли в секретариат. Удивительно невзрачная для этого мира женщина, выслушав наши пожелания, сказала, что придется немного подождать, когда ответственный за прием абитуриентов человек вернется с пар. Она даже позвонила в раковину, чтобы навести справки. Ждать пришлось не очень долго. Через какие-то 20 минут в помещение зашел озабоченно выглядящий мужчина средних лет с короткой квадратной бородкой, а вслед за ним – привлекательная женщина в брючном костюме и маленькой круглой шапочке. «Я профессор Икине, декан факультета алхимии», – представился мужчина. «Это моя коллега, профессор Заридаш, факультет высшей магии. Вы выбрали довольно неожиданное время для поступления. Обычный поток абитуриентов у нас начинается во время летнего перелома, тогда же и работает вступительная комиссия. Так что сами понимаете, вам придется подождать». «Несомненно», – кивнул я. «В любом случае мы собирались решить организационные вопросы, уточнить программы, стоимость, узнать, что требуется для поступления, а значит, и подготовиться. Вся нужная информация есть в буклетах», – недовольно сказала профессор Заридаш. «Для такого не стоило нас и дергать». «Редана оставь», – качнул головой Экине. «Мы оба знаем, что выделить пару минут вполне можем. Давайте пройдем ко мне, там будет удобнее беседовать». Мы прошли по коридору, поднялись на третий этаж, где зашли вслед за профессорами в просторный кабинет, у одной стены которого стояли несколько шкафов с книгами, а в центре стоял большой стол в форме буквы ВРУ, или же нашей Т. Профессор сел во главе стола, его коллега предложила нам стулья, а потом села напротив нас. «Итак, чем мы можем служить?» – поинтересовался Экине. «Как вы понимаете, обычно вопросами приема студентов деканы не занимаются, ни поодиночке, ни уж тем более вдвоем. Но сейчас наш коллега, который заведует организационными делами, сейчас в отъезде, так что на ваши вопросы отвечу я. Профессор Заридаш просто составит мне компанию. Как вы уже знаете, мы бы хотели поступить», — сказал я. «Оба». «Разумеется, знаниям покорны все возраста», — нахмурилась профессор Заридаш, «но не слишком ли вы, господин Улириш, просто Улириш, мою спутницу зовут Алира, не слишком ли вы, господин Улириш, старый? Я практически не чувствую вашу магию, вам следовало бы развивать ее силу не сейчас, а гораздо раньше. Что касается вашей спутницы, сил у нее наоборот слишком много. Если она не повелитель чар, которому учиться в нашем университете нет ни малейшего смысла, тогда она, скорее всего, выжжена. И в этом случае смысла в учебе тоже нет. Преодолеть предел Натисруга в обратном направлении в сотни и даже в тысячи раз сложнее. Простите мою коллегу за резкость, господин Улириш и госпожа Алира», — добавил Экине, — «но сколь бы ни были болезненными ее слова, в них содержится истина. Чего-то такого я и ожидал, так что ничуть не обиделся». «Вы абсолютно правы», — кивнул я. «Магическая сила Алиры действительно сопоставима с уровнем повелителя чар, и оценку моей магии вы сделали почти правильно». «Почти», — фыркнула Заридаш. «То есть вы хотите сказать, что я все-таки не права? Молодой Челохаем, господин Улириш, У меня 145 лет преподавательского стажа, и за последние 50 лет я ни разу не ошиблась в такой простой вещи, как оценка уровня Элир. Или вы хотите сказать, что умеете контролировать свою магию настолько хорошо, что способны обмануть базовые структуры сканирования? Мы с Кеннерой переглянулись. Кеннера качнула головой, ее губы искривились в немного грустной улыбке. «Вы ошиблись лишь когда сказали, что не чувствуете почти», — пояснил я. «Магии у меня нет, вообще, совсем, ни малейшей». Зарида ж глянула на меня, так, словно большей глупости не слышала ни разу в жизни. «Господин Улириш, наше с профессором Экине время, слишком ценная вещь, чтобы тратить его на такие нелепые шутки. Когда мне захочется посмеяться, я пойду в цирк или в Иллюзион. Мне захотелось сказать, что ее-то никто сюда не звал, и что она в общем-то пришла по своей воле. Но, понятно, грубить я не стал, так что промолчал». «Профессор Заридаш права», — улыбнулся Экине. «Магия — неотъемлемая часть души. Она может быть очень слабой, но все равно имеется у каждого живого человека. И тот факт, что вы стоите передо мной и разговариваете, показывает, что либо вы заблуждаетесь, либо же являетесь священником какого-то из богов, давшим особо суровый обет». «Обет?» Я выпучил глаза так, что они, казалось, вот-вот лопнут. «Вы не ошиблись, я на самом являюсь священником, паладином Ирулин, богини сновидений. Но никак не пойму, при чем здесь это?» Заридаш перевела взгляд с меня на Экине, затем снова на меня. Она закрыла глаза, сосредоточившись, а потом сделала пас рукой, словно откидывая незаметную паутину. «Я действительно не могу обнаружить ни малейших следов магии, наконец», — сказала она, — «даже когда я изолировала потоки Элир от вашей спутницы и применила формулу косвенного исчисления Чалрира. И если отбросить всю невероятность подобного безумства, теория профессора Экине выходит очень правдоподобной. Позвольте предположить, что ваша связь с божеством очень глубока, намного глубже связи остальных служителей. Я не стал говорить, что являюсь единственным священником госпожи, ведь в главном профессор не ошиблась. Вы правы, я действительно являюсь главным проводником воли моей госпожи, но я не знаю ни о каких обетах. Но это же основы теологии», — всплеснула руками Заридаш. «Обеты, испытания, искупления – базовые понятия в теологическом образовании. Простите, но в этом деле я самоучка, теологического образования не получал. Единственный, с кем я общался по вопросам веры, с самой госпожой Ирулин, а она мне ничего такого не рассказывала». Заридаш, похоже, забыла, насколько она занятый человек, как ценно ее время и как негоже его тратить на будущих студентов. Она вонзила в меня такой внимательный взгляд, что казалось, будто ждет не дождется момента, когда сможет схватить меня, утащить в лабораторию и провести серию особо бесчеловечных экспериментов. Невероятно. Прямой контакт с божеством – это большая редкость. Я не имею в виду явление, без этого как раз не обходится ни одна церемония возведения в сан. Но чтобы божество поддерживало контакт со служителем, такое в основном происходит с фигурами уровня первосвященника, да и то не всегда. Я действительно являюсь первосвященником Ирулин, слабо улыбнулся я. Моя богиня не особо сильна, у нее не так много последователей, но не было ни дня, когда я не возносил ей молитву благодарности, что она избрала меня. В свою очередь, я знакома с религиями и со служителями множества богов, добавила Кеннера. Вот только по-настоящему счастливой я стала, когда познакомилась с Улиришем и приняла веру хозяйки сновидений. Ведь именно эта встреча позволила мне исполнить мечту. Слабый бог или сильный, это вещи относительные, отмахнулась профессор Заридаш. Пусть и в узких пределах, каждый из них умеет такое, о чем любой маг и не мечтал. Но ваш, Улириш, случай, невероятен. Вряд ли это было искупление, скорее всего обет. Хотя, конечно, не исключаю возможности испытания. Ридана, ты опять увлеклась, вмешался профессор Экине. Простите мою коллегу, когда ее интересует тема, она редко останавливается для объяснений. Вам прояснить, что такое искупление, обеты и испытания, и в чем заключается разница между ними, или понятно просто из названий, будьте добры, попросила Кеннера, опередив мой ответ. Профессор Экине погладил бородку и откинулся в кресле. Все довольно просто. Сила связи божества с последователем зависит от множества факторов, таких как вера, предрасположенность самого последователя, его характер, и даже от простого стечения обстоятельств. С характером и предрасположенностями, «Полагаю, все понятно. Не уверен», — признался я. «Думаю, что вы-то как раз и понимаете, просто не можете для себя сформулировать. Любитель мучить животных и людей, скажем, вряд ли когда-нибудь сможет стать священником Мирувала, а заправский лжец, жулик и шулер, жрецом Керуват». «Да, теперь ясно», — ответил я. «Замечательно. Но даже если характер последователя находится в гармонии с правом божества, их связь может быть укреплена. Разница между способами зависит от того, откуда исходит инициатива». «Профессор Экине, конечно же, говорит об обете и испытании», — вмешалась Заридаш. «Потому что искупление — это явление, лежащее чуть в другой плоскости, пусть и имеющее сильное сходство с остальными. Искупление — разновидность обета, который берет падший последователь божества, чтобы вернуть утерянную связь». «Благодарю, Ридана», — кивнул Экине. «Так вот, разница между обетом и испытанием лежит в стороне, проявляющая инициативу. Ну а общее, и там требуется определенная жертва. И чем жертва значительней, тем лучше конечный результат, хотя, разумеется, тут нет никаких четких формул. В случае с обетом, инициативу на себя берет последователь, который приносит жертву, чтобы укрепить связь с Богом. Когда речь идет об испытании, его шлет Бог, чтобы последователь мог этой жертвой доказать свою веру. Жертвоприношение, переспросил я, все так же не до конца понимая. Мне всегда казалось странным, для чего богам, которые нематериальны, деньги, животные или люди, и, если я, скажем, сожгу Тигилоша или какого-нибудь человека на костре, чем это может угодить Богу? Чувствую себя немного неловко, просвещая в этой теме священника, сказал профессор Заридаш. Бога действительно не интересует материальное. Я не настолько сильна в истории, только слышала, что когда-то существовали варварские культы, приносившие кровавые жертвы, в том числе и человеческие. Но там было по-другому, право тех богов лежало в области боли и страданий. Жертва несет, прежде всего, моральное значение. В приведенном вами примере Стигилоша, если вы являетесь крупным заводчиком, у которого подобных животных полный зверинец, подобное значение будет очень низким. Если вам Тигилоша просто не нужен, и вы от него таким образом избавились, все еще хуже. Но если зверь, ваш любимый питомец, единственное средство для существования вашей семьи, тогда да, он станет очень сильным пожертвованием. Причем, убивать его или сжигать, или что там вы говорили, вовсе не нужно, достаточно, к примеру, подарить кому-то. Если ваш бог благ, то кому-то нуждающемуся. А деньги? Деньги в храмах? Спросил я. Ой, простите, мне кажется, что своим невежеством я вас сильно отвлекаю от важных дел. Ничего-ничего, снисходительно ответила профессор Заридаш. Пусть мы и деканы, но в то же время и преподаватели. И не имеет значения, если студенту только предстоит стать таковым. Так вот, деньги. Деньги Богу не нужны, если... Конечно, они не имеют для верующего такое же важное значение, но любая религия – это организация. Строить и ремонтировать храмы могут, конечно, и прихожане, но лучше нанять профессиональных рабочих. К тому же еда у священников не возникает из воздуха, приходится покупать. И жертвуя в храме, вы жертвуете именно на храм, а уже священники задействуют свою связь с божеством, чтобы даровать чудеса. Мы отвлеклись. Давайте вернемся к обетам и испытаниям, вмешался профессор Экине. Действительно, согласилась Заридаш. Так вот, и обеты, и испытания имеют в своей основе ту же самую жертву. Жертвуя чем-то ценным, верующий может стать ближе к Богу. В случае обета он выбирает жертву сам, а при испытании условия ставит божество. Полагаю, если бы от вас что-то потребовала ваша богиня, вопроса, что такое испытание, у вас бы не возникло, верно? Да, госпожа Ирулин не хотела ничего, кроме моего счастья, ответил я. Значит, это обет, кивнула Заридаш. Возможно, вы дали его неосознанно, по наитию, не имея теологических знаний, и тогда все обретает смысл. И, замечу я вам, о столь суровом обете я не слышала ни разу в жизни. Самая большая жертва, о которой я знаю, это когда жрица пожертвовала речью, и она не просто стала немой, она перестала понимать слова всех языков, включая язык жестов, да и ее слова не мог понять никто. Божественная сила не позволяла осуществить никаких форм коммуникации, даже запись иллюзий не помогала, каждый раз при воспроизведении доносился другой набор звуков, не совпадающих с движениями губ. Взамен жрица получила очень сильную связь с Богом, она поклонялась Арунулу, так что сами представляете, сколько разрушения и опустошения она смогла причинить во время войны с Кипетрой Кубка. Я никогда не обладал магией, попытался ее поправить я. Понятно, вновь кивнула профессор. То есть обед вы дали еще до осознанной манифестации. Позвольте предположить, вам около 80 лет. Вы еще относительно молоды, но ваше тело несет сильные признаки старения. Ваша спутница, похоже, является вам ровесницей, или даже на 5-10 лет младше или старше. Судя по удивлению, написанному на вашем лице, вы удивлены точности моей догадки? Признаюсь, да, ответил я. Мне 78, и Алира действительно немного старше. Да, это подтверждает мою оценку. Сугубо теоретически, человек, у которого бы вообще не было магии, выглядел бы как вы лет в 50-55. И если исключить, что все эти годы за вами приглядывал кто-то уровня высшего целителя, это значит, что магию вы потеряли в 15-20 лет. Что касается Алиры, то тут я основываюсь лишь на ее близости с вами. С таким количеством Элир ее внешность не изменится и за 500 лет. Я не стал рассказывать, что о моем здоровье заботился кое-кто гораздо внушительнее любого из высших целителей. Затронутая тема касалась цитадели Ашрат, любое упоминание которой являлось танцами на минном поле. Лишь поразился, к насколько правильным выводам профессор Заридаш пришла, основываясь на совершенно ложных предпосылках. Господин Улириш, профессор Икини заглянул в бумажку, полученную от секретаря, Шенфах, ваш случай, конечно, интересный, но, полагаю, у нас будет масса времени поговорить о его обстоятельствах во время учебного года. Давайте все же вернемся к поступлению и к факультетам, которые вы со своей спутницей избрали. Честно говоря, не представляю, что вам предложить. Полагаю, раз вы оба в том или ином виде лишены магии, то вам обоим подходит лишь теория. Но в вашем, Улириш, случае, ситуация печальна, потому что любой студент, обладающий магией, будет иметь перед вами огромное преимущество в скорости мышления и крепости памяти. Увы, в нашем университете нет факультета теологии, единственного направления, которое подошло бы вам по профилю деятельности. Что касается вашей супруги, тут тоже не все хорошо. Даже на факультете теоретической магии есть практика и невозможность создавать даже простейшие плетения. Типа такого, широко улыбнулась Кинера, вытянув руку, над которой возникло сияние, превратилось в светящиеся линии, которые сначала сформировали додекаэдр, затем гексаоктаэдр, а затем рывком увеличили сложности, перетекли во вращающуюся проекцию гигзакосихора на трехмерное пространство. Профессор Заридаш протерла виски, ее красивое лицо обрело усталое выражение. «Не знаю, для чего вы разыграли эту сцену, госпожа Алира», — сказала она. «Я считала, что вы выжжены, а теперь не понимаю, чем вам наш университет вообще может помочь. Возможно, вы хотите освоить какую-то особую специализацию, но тогда перед вами открыт весь ЭДШИС, и каким бы высоким уровнем ни обладало наше учебное заведение, вы могли бы выбрать что-то и лучше. Теармаг для вас слишком мелко, возможно, он подойдет вашему мужу. Если, конечно, вы действительно собрались поступать, а не участвуете в каком-то изощренном розыгрыше. Профессор Заридаш, профессор Бенни, вмешался я. Никто из нас не пытается ни обмануть вас, ни разыграть. Если надо, я могу принести любые клятвы как именем моей богини, так отдать свои слова на суд Керуват. Вы нисколько не ошиблись в оценке Алиры. 4 месяца назад она действительно являлась выжженной. Что касается меня, то факультет теоретической магии мне не нужен. Теорию, смею сказать, я знаю на уровне лучшем, чем любой выпускник или, без обид, даже профессор этого университета. Не спрашивайте, это часть моих обстоятельств и рассказать я вам ничего не смогу. Алира поступает к вам, на теармаг, а меня интересует исключительно химерология. Это действительно звучит слишком невероятно, сказал профессор Икини. Позвольте мне продемонстрировать. Разрешите взять лист бумаги и ручку. Профессор кивнул, порылся в ящике, извлек требуемое и протянул мне через стол. Я сосредоточился, вошел в режим форсажа и с максимально доступной скоростью начал расчерчивать ритуальную схему. Не слишком сложную, мне требовалось лишь подтвердить свои слова, а не зарабатывать себе микроинсульт. Через пару минут все было готово, так что я вернул лист и ручку Экине. Тот бросил лишь мимолетный взгляд, кивнул и отдал бумагу профессору Заридаш. «Ридана, это по твоей части». Профессор внимательно изучила схему, бормоча себе под нос. Индуктивный контур очень неплох, хотя мы учим студентов использовать более экономные варианты. Впрочем, если предположить практическое применение, то с количеством лир у госпожи Алиры это оправдано. Схема преобразования лир в фотоны света, да, тут очень хорошо. Ага, неплохо. Проекция в воздух, фиксированная позиция. Вектор движения задан жестко, значит, по мере разворачивания структуры. Ха-ха, очень хорошо. Световой маркер движется по траектории. Полагаю, это какое-то сообщение. А вы полны сюрпризов, господин Улиришенфах, это же высший свиш. И надпись, которую создает ритуал. Да, великолепно. Ну что же, вы меня полностью убедили. Пусть схема не слишком сложна, но скорость, с которой вы ее создали, недоступна даже нашим самым талантливым выпускникам. Редана, будь добра, поделись результатом, попросил профессор Икини. Профессор Заридаш вернула ему лист обратно. Посмотри сам. Ритуал господина Шенфаха создает на высоте 4 футов от поверхности динамическую надпись на высшем свиш. Я, Улиришенфах, говорю профессорам Заридаш и Экини правду. Экини внимательно посмотрел мне в глаза, и, если бы в этом мире существовали проблемы со зрением, сейчас бы он опустил голову, глянув поверх очков. Это действительно невероятно, сказал он. У меня нет ни малейших объяснений, как вам, лишенному магии, удалось такое провернуть. Ну а когда логика и здравый смысл уходят прочь, это значит, что дело касается богов. Но насколько я понял, ваша богиня повелевает с нами, а не знаниями. Мне кажется, среди студентов ходили какие-то слухи про набирающий популярность культ, позволяющий выжженным вернуть магию. Полагаю, речь идет о вашей религии. Совершенно верно, усмехнулся я. Именно сила Ирулин, дарующий свою милость, позволяет преодолеть предел Натисруга, насколько бы запущенным случай ни был. С Элирой я познакомился лишь 4 месяца назад, и она не предавалась мечтаниям стать магом лишь потому, что более глупой и неосуществимой мечты было не сыскать на всем Итшис. Я обладал огромной силой с самого детства, меня заставляли ее увеличивать, но не позволяли не только изучать магию, но даже бросать на учебники мимолетные взгляды. А потом я встретила одного паладина, улыбнулась Кинера. Он не только спас меня от участи, которая гораздо хуже смерти, но и осуществил то, о чем я даже не смела мечтать. Я не только приняла веру Ирулин, но и планирую остаться с Улиришем навсегда. Думаю, профессор Заридаш, как женщина вы меня понимаете. Заридаш рассмеялась. Окажись я в вашей ситуации, я бы влюбилась в него, даже если бы он выглядел страшнее Гругура. Не поверите, мне даже захотелось сменить вероисповедание и присоединиться к вашей религии. Но кое-что в вашем рассказе мне все равно кажется невероятным. 4 месяца, за которые выжженный вернул контроль над силой, ну, допустим, все-таки это остается в рамках божественного чуда. Но уровень владения магией, который вы так убедительно продемонстрировали, требует также и определенных знаний, а значит его сложно достичь даже за годы. Ваша богиня повелевает с нами, верно? Так вот, мне до сих пор непонятно, как ваше чудесное преображение может с ними быть связано. Господин Улириш, добавил Экине, я поддерживаю вопрос моей коллеги. Расскажите, пожалуйста, о вашем божестве. Насколько я знаю, право бога всегда имеет только те аспекты, которые находятся между собой в синергии. И богиня, которая повелевает знаниями, с нами и магией, это слишком широкий спектр, чтобы походить на правду. Нет, я не обвиняю вас во лжи, лишь прошу уточнить. Я улыбнулся профессорам, в глубине души пытаясь понять, каким образом простой визит в секретариат, чтобы подать документы на поступление, получить список требований и, возможно, внесение оплаты, превратился в длительную дискуссию с 2 деканами факультетов, да еще и на тему теологии. Действительно, в озвученном вами варианте сила госпожи выглядит странно и имеет мало смысла. Вот только когда я скажу, чем именно она повелевает, то все станет на свои места. Ночной проводник, хозяйка сновидений, владычица зыбкой грани повелевает только благим аспектом снов, защищающим от кошмаров, исцеляющим разум и душевные хвори. Профессора переглянулись, кивнув друг другу. Это действительно обретает смысл, сказала профессор Заридаш, если взглянуть на выжженного, как на человека, имеющего инвалидность, лежащую в душевной области, но не больного достаточно, чтобы попасть в приют безумцев, но никак не объясняет навыков и знаний госпожи Алиры. Тут все гораздо проще. рассмеялась Кинера. Силой Рулинг этому причастна, но не напрямую. Всему, что я знаю, меня обучил Ульриш, но сделал это в царстве госпожи. И сами понимаете, любую забывчивость, моральную усталость, скуку и плохое настроение можно тоже назвать душевными хворями. Представьте себе студента, который днем лишь наскоро пролистал учебник, затем изучал его всю ночь, а потом пошел на занятия, абсолютно бодрым и выспавшимся, который может ночью отрабатывать структуры плетения, не боясь, что ошибка или потеря контроля его покалечит или даже убьет, который может улучшать свои силу и контроль бесконечно, не боясь выгореть. Усталость, сонливость, удел тех, кто не познал милости ее. Вы так убедительно расхваливаете свою богиню, усмехнулся Экине, что мне даже самому захотелось посетить храм вашей госпожи. Признаюсь, мне давно хотелось стать сильнее, но рост силы сопровождается массой сложностей. И тот, кому не надо искать баланс, получает просто-таки нечестные преимущества. Храмов у госпожи Эйрулин нет, сказал я, но если вы когда-нибудь решите ощутить силу ее, то просто заночуйте в любой из гостиниц Нервины. Я, конечно, мог какую-то и пропустить, но, кажется, осветил их все. Ну а лучше всего поехать в Крагенгард, что княжестве Рахашнар, и остановиться в гостинице «Перо и цветок». Именно это заведение можно считать самым первым и главным местом ее силы. «Осветили?» – почти выкрикнула Заридаш. Щеки ее раскраснелись, глаза ярко блестели так, что она из просто привлекательной женщины превратилась в настоящую красавицу. Кинера бросила на меня лукавый взгляд, и какое-то шестое чувство подсказало, кого именно я встречу сегодня ночью. «Ну да, осветил, то есть наложил благословение, и каждый, кто останавливается в такой гостинице, имеет возможность посетить ее царство. Ридана, ты думаешь о том же, о чем и я?» – спросил профессор Экине. «Еще бы, господин Ульриш, а возможно ли одарить благословением вашей богини студенческое общежитие? В нашем кампусе их 8». «Конечно», – ответил я, – «мы можем этим заняться сразу после того, как закончим дела тут. Бюджет нашего университета на этот год уже сформирован, но я сообщу ректору и с оплатой мы что-то придумаем. Мне не в первый раз предлагали заплатить за благословение деньги, так что предложение, пусть и не стало полным сюрпризом, но все равно вызывало удивление. С оплатой, на всякий случай уточнил я. Причем здесь бюджет, насколько я уточнял, полный курс обучения в вашем университете стоит от 250 тысяч до 600 тысяч курзо, с возможностью оплаты по семестру. Мы с Элерой готовы оплатить учебу сразу, наперед. Нет-нет, что вы, имелось в виду, сколько денег университет Нервины сможет заплатить вам. Мы очень заинтересованы в повышении качества нашего обучения, так что согласны пойти на разумные траты. Погодите, погодите, покачал головой я. Неужели вы считаете, что студенты, получившие возможность делать во сне все, что им заблагорассудится, будут тратить такое время на учебу? Ну, мы с профессором Экине не настолько наивны, улыбнулась Заридаш, да и ректор занял свое место вовсе не за идеализм. Для нас самое главное, чтобы студенты получили саму возможность быть лучше, это выделило бы нас среди конкурентов. Полагаю, нет смысла просить не нести слово богини в другие университеты, вы все равно бы не послушались. Но если университет Нервины стал бы самым первым из тех, где студентам не грозит выгорание, в сутках всего 10 часов, и если 2,5 из них можно будет не тратить на бесполезный сон, а улучшать контроль и проводить исследования, не воспользовался бы таким шансом только идиот. Я таким идиотом точно не являюсь, и готова переселиться из апартаментов преподавателей хоть в коридор общежития. Никуда переселяться не придется, махнул рукой я. Мне ничто не помешает осветить здание с квартирами преподавателей. Вот только денег не возьму. Пусть госпожа ничего не имеет против богатств, но торговать силой той, кто вернул мне разум и исцелил мою изувеченную душу, не могу уже я. В этом случае университет Нервины, разумеется, не возьмет никакой платы за обучение, решил Экине. Более того, я подам ходатайство ректору, чтобы вам с вашей женой предоставили звание почетных профессоров. Нет-нет, не делайте такое лицо, вам никого не придется учить, это чисто социальные пляски. В прошлом подобного удостаивались некоторые меценаты, не имеющие высшего образования и не занимавшиеся научной работой ни дня. В вашем случае это предоставит максимальный доступ к мастерским, лабораториям, библиотеке и к материалам. Таким образом, У нас вы получите возможности в достижении ваших целей, как нигде на всем ИТШИС. То, что предложил профессор, не являлось ничем иным, как такой же оплатой, от которой я отказался ранее. Только на этот раз, во-первых, этот вариант университету ничего не стоил, во-вторых, пусть и не гарантировал, что я не поеду по конкурирующим высшим заведениям, но такую вероятность сильно уменьшал, ну а в-третьих, сразу связывал меня обязательствами большими, чем просто сделанная за деньги работа. Я видел, что они поверили нам не до конца, но и подвернувшиеся возможности упускать не стали. В конце концов, риска не было никакого ни в одном из вариантов. Если бы я принял предложенные деньги, они бы могли потребовать заключения договора Кируват, а раз уж не принял, то в случае неисполнения обещаний, они могли точно так же забыть о предоставленных льготах. И пусть в итоге выходило, что за чудо своей богини я все-таки принял оплату, мне пришлось с этим мириться. В конце концов, даже дьяволу в час нужды приходится жрать мух, а лучших вариантов у меня все равно не имелось. Скажите, господин Шенфах, поинтересовалась Заридаш, профессор Ики не помянул ваши цели, но в чем именно они состоят? Ваша жена, с ее чистой силой, контролем и возможностями, прекрасно впишется на мой факультет и, я уверен, в кратчайшие сроки станет высшим магом, возможно, я даже вижу перед собой одну из будущих 12. Но вы сказали, что собираетесь пойти на факультет химерологии, и тут мне не до конца все ясно. Разумеется, химеры – интересное направление, отсутствие магии можно в изрядном числе случаев компенсировать артефактами и ритуалами, владение последними вы продемонстрировали просто исчерпывающе. Но чего вы хотите добиться в итоге? Почему именно химеры? Почему это узкая и не очень популярная область? Я на мгновение задумался, колеблясь, рассказывать им или нет, но, в итоге решил, что они обо мне знают достаточно и так, поэтому еще чуть правды не навредит. Магия – часть человеческой души. Магии у меня нет, моя душа ущербна. Моя богиня занимается исцелением души, но она не станет исцелять, продолжила профессор, ведь тогда какое бы это было испытание, а ведь это именно оно, а не обед. Но при чем здесь химеры, ведь, стоп, я поняла, это самый опасный, безумный и амбициозный проект, о котором я когда-либо слышала в жизни. Химеры, ХМ, один из способов реализации вашей цели лежит в очень темной и очень неэтичной области. Я не собираюсь переступать эту черту. Моя госпожа, благая богиня, на такое предательство ее я никогда не пойду. Не знаю, выразить ли вам восхищение, либо соболезнование. Человеческий эмбрион – самый простой вариант, несущий минимум негативных последствий. Редана, не забывай, испытание. Вмешался Экине. Если ему нужен был бы простой выход, он бы просто не стал отказываться от магии. Действительно, испытание, кивнула профессор Заридаш. И чем труднее путь, которым верующий его одолевает, тем лучше результат. Что же, я могу лишь пожелать вам удачи. Это была познавательная и очень интересная беседа, сказал Экине. Чтобы согласовать льготы и оформить ваше поступление без экзаменов, нам еще предстоит поговорить с ректором. Оставьте информацию, как с вами связаться, когда все будет готово. И тогда вы сможете выбрать день, когда вам будет удобно выполнить вашу часть уговора. Я мысленно усмехнулся. Мягкая расстановка акцентов, почти полное отсутствие давления, но в итоге все звучит, словно у меня откуда-то появились обязательства перед университетом Нервины, которые я в любом случае должен исполнить. И если бы одной из моих целей не было увеличение количества прихожан, их бы пришлось ставить на место. А когда это у нас успел возникнуть уговор? Прищурил глаза я. Не стоит утруждаться, наш селерой адрес есть в секретариате. А что касается благословения, я не собираюсь ждать каких-либо подтверждений. То есть вы отказываетесь? С ноткой разочарования спросила Заридаш. То есть я собираюсь провести все церемонии прямо сейчас. Глава 5. Доктор Мара. Несмотря на то, что до начала учебного года оставался долгий срок, нам с Кинерой действительно предоставили все звания и полномочия, причем в тот же день. Пока профессор Заридаш водила нас по жилой части кампуса, где я взывал к силе и рулин в каждом из зданий и рисовал краской, припасенной в пространственном контейнере Кинеры, знак закрытого ока, профессор Икини связался с ректором. В неформальной обстановке профессор Заридаш утратила всю свою чопорность, став удивительно милой и обаятельной, так что вскоре мы к ней обращались на «ты». Она интересно рассказывала об истории заведения, указывала на памятные места и описывала произошедшие забавные случаи, которыми, похоже, полна университетская жизнь во всех мирах. И когда на 8 длинных 10-этажных зданий студентов и на 4 многоквартирных 3-этажных дома преподавателей уже легло благословение госпожи, а я почти закончил составление инструкций с описанием возможностей, дарованных богиней, основных молитв перед сном, а также просто советов человека, который провел в этих снах значительную часть своей жизни, нас нашел профессор Икини и пригласил в деканат. Не знаю, чего мне стоило удержаться, чтобы при виде ректора не рассмеяться. Через нашу связь я чувствовал, что Кинера тоже давится смехом, пусть и сохраняет серьезное лицо. И неудивительно, хоть у ректора не было длинных бровей и азиатских черт, но собранными в пучок совершенно седыми волосами, длинной белой бородой и усами на молодом, почти юном лице, он невероятно напоминал то ли злодея, то ли учителя из фильмов про кунг-фу, того самого великого Кушуру, в обличии которого я обучал Кинеру основам контроля магии. Беседа вышла не слишком длинной, к этому времени мы торопились, да и у такого занятого человека, как руководитель учебного заведения, дел всегда хватало. Мы отказались от участия в торжественной церемонии с вручением почетных званий, публичность была противопоказана как мне, так и Кинере, так что в итоге мы просто получили 2 небольших медальона с внедренным внутрь плетением печати преподавательского доступа. Попросив не особо афишировать наши имена, мы вернулись на стоянку, сели на свой читош и поехали домой. Той ночью я снова посетил в университет, где очень строгая декан Заридаш устроила тщательную проверку моих знаний. И, несмотря на то, что некоторые позы, которые пришлось принять, оказались возможны только благодаря пластичности законов физики пространства сна, а значит, и отсутствию гравитации, экзамен я сдал с честью. Мне всегда хотелось отблагодарить Кинеру, сделать ей приятно. Поэтому во время визитов в город я внимательно наблюдал за другими мужчинами, выискивая настоящих красавчиков. Но первая же попытка принять чужой облик обернулась сокрушительным фиаско. Кинера оценивающе осмотрела высокого голубоглазого брюнета с атлетической фигурой, в которого я превратился, после чего просто поблагодарила и попросила никогда так больше не делать. Мне, конечно, стало лестно, что моя любимая женщина хочет видеть рядом только меня, но, во-первых, я почувствовал себя полным подлецом, раз с удовольствием изменял Кинере с другими женщинами, пусть каждая из этих женщин была она сама. Во-вторых, я боялся, что свидетельствует о не до конца исцеленных проблемах с доверием, находящихся так глубоко, что это стало частью личности Кинеры, а значит, против которых не может помочь даже сила Ирулин. Мне очень сильно захотелось навестить Саренис и проведать этого Адарира 11-го, чтобы медленно и мучительно сократить количество Адарира до 10. Кинера, получившая возможность заглянуть в мои чувства, лишь смеялась и говорила, что с моей стороны это очень мило, но каких-либо причин для беспокойства нет, что превращение в других женщин очень заводит ее саму, и что она достаточно уверена в своей неотразимости, чтобы не беспокоиться, что я влюблюсь в образ другой женщины, а ее брошу. В такие моменты я пытался сказать, что подобная мысль абсурдна не только из-за того, что женщины красивее ее я не встречал в обоих мирах, но и потому, что лишенный магии старик никому не нужен, и что такая красавица, выбравшая меня, это нарушение всех законов мироздания и торжество абсурда. Она продолжала смеяться и заявляла, что я себя сильно недооцениваю, и все наоборот. В большой игре богов удачи в тот день, когда она зашла к Джарефу и встретила меня, ей выпала полная свита, и что она не позволит никакому коварному удару отобрать ее выигрыш. И пусть несколько ночей во время ролевых игр с переодеванием я продолжал испытывать чувство вины, в конце концов прошло и оно. Наоборот, вновь вернулось самодовольство, ведь я имел возможность реализовать любую фантазию, получить в постель любую женщину, сколь бы прекрасная и недоступная она ни была. Вот только такую глупость, как предлагать Кинере кандидатуры на перевоплощение, тем самым показывая, что мне хочется переспать с другой, у меня хватило ума не совершить. Так как медальоны доступа действовали сразу, следующие дни я провел в библиотеке, замучив как библиотекаря, так и ассистирующих ему студентов. Вокруг меня громоздились целые горы книг по магии, которые я пролистывал страницу за страницей, чтобы перейти к следующей. Мой жезл всемогущества, сделанный еще у Жарефа, не умел запускать интерактивные вставки магических плетений, а афишировать наличие тега я не собирался. Поэтому многое приходилось пропускать. И если для известных мне книг это значение не имело, то несколько фолиантов, которые либо отсутствовали в библиотеке цитадели, либо я не нашел, пришлось отложить. Первый день Кинера тоже провела в библиотеке, но потом согласилась, что это бессмысленная трата времени, все что надо, я мог ей дать и сам, разделив сон. Так что она проводила время, обследуя город, сама, либо в компании Ксандаша или его дочки Паталы. И то ли я полностью изжил свой комплекс неполноценности, то ли настолько доверял Кинере изначально, но не к Ксандашу, ни к другим мужчинам, которых она могла встретить в таком оживленном и многолюдном городе, почему-то ни капли не ревновал. Время от времени я почти что порывался сделать ей предложение. Единственной женщиной, способной сравниться с Кинерой красотой, в чьей компании я чувствовал себя так спокойно и уютно, и кого я любил столь же сильно, являлась моя богиня. Меня останавливали многие факторы, и даже не безнадежность нашего общего квеста по проникновению в цитадель и по освобождению Ирулин, я смирился, что мы с Кинерой разделим этот риск и в случае чего умрем вместе. Основных причин было две. Первый был мой возраст. До того, как я решу свою проблему с магией, не хотелось обрекать свою жену на брак с угасающим стариком, которого от смерти отделял лишь десяток лет. Ну а вторая, я хотел, чтобы свадьба моей любимой женщины стала чем-то особенным и запоминающимся, а не простой фиксацией брака в местном отделе гражданских актов. Денег для проведения свадьбы любой пышности у меня хватало с лихвой, не доставало кое-чего другого. Мирина Валсар, мама Кинеры, до сих пор находилась в заточении королевского дворца и не могла его покинуть даже для свадьбы дочери. Проведать мамочку Кинера по известным причинам тоже не могла, по крайней мере не в открытую. Будь я бесстрашным героем, узнавшим о еще одной невинности в беде, я бы тут же поехал в Саренис, прокрался во дворец Рай и вызволил бы из плена маму любимой. Но для того, чтобы принять такие риски, этому паладину действительно следовало бы иметь инт-3, ведь именно столько требовалось, чтобы сделать врагом всю немалую страну, да еще и без уверенности, что это действительно пойдет маме Кинеры на пользу. Я все равно собирался ее навестить, просто чтобы убедиться, что у нее все в порядке, чтобы дать возможность поговорить с родным человеком, оставить ей артефакт для прямой связи. Я в любом случае хотел завести дома раковину, но слать Мирине код связи письмом, тем самым раскрывая нахождение дочери, было слишком опасно, да и не было сомнений, что службы безопасности дворца перлюстрируют ее почту. Так что я ждал, пока ТАК-18 не придет в полную готовность, и мы не завершим самые насущные дела. Я полагал, что не существовало Найтшис места, куда не мог бы проникнуть модифицированный голем повелителя чар, и дворец Рай таким местом уж тем более не являлся. По рекомендации Ксандаша, знающего все важные места столицы, я нашел ателье, куда отдал шкуру Салора, заскорузлую и задубевшую, но, к счастью, испорченную не до конца. За чрезмерно завышенную сумму в 635 курзо мастер не только пообещал восстановить ее свойства, но и превратить в плащ, не только скрывающий магию, но и обеспечивающий при медленном передвижении камуфляж во всем спектре, включая инфракрасный и ультрафиолет. Я еще не знал, для чего мне этот плащ, но не сомневался, что при визите во дворец он когда-нибудь и понадобится. А потом, как-то резко и неожиданно, ТАК-18, вернувшись с очередного ночного похода на свалку, не только показал по нашей связи, что находится в полном порядке, но и вывел через проектор иллюзию со списком своих подсистем, каждая из которых показывала, что находится в близком к идеалу полностью рабочем состоянии. В итоге свалка сэкономила нам сумасшедшую сумму, от 20 до 50 тысяч курзо, результат, о котором я даже не смел и мечтать, и пусть после поступления в университет я мог бы получить все материалы либо бесплатно, либо не переплачивая за ненужный опт. Цифра все равно впечатляла. Ну а раз уж так полностью вернулся в строй, настало время выполнения еще одного важного обещания. Для осуществления задуманного требовались не только кое-какие материалы, но и определенное время суток. И дело тут заключалось вовсе не в какой-то астрологии, влиянии звезд, светил и прочей мути. Удивительно, в мире Икшис ничего подобного не было, а в банальном уменьшении магического загрязнения. Днем в порту и на свалке работали големы, в квартирах и домах окрестных кварталов готовили еду, стирали одежду и занимались уборкой, а по улице время от времени проезжал омнимобиль. Все эти действия вызывали хаотичные потоки магии, которые, пусть и не могли особо повлиять на ритуал, но добавляли ненужный риск. Ночью паразитных потоков было на порядок меньше просто потом, что все спали. Кто-то бы сказал, что намного больше проблем доставляют живые источники лир, в особенности бесконечная магия Кенеры, но как раз такое можно было очень просто учесть в расчетах и защититься с помощью экранирующих контуров. Имелся и еще один фактор, намного более важный, чем выбросы от сражения дюжины повелителей чар в миле от нашего дома. Ночь являлась главным временем силы моей богини, а значит, лучшим периодом для осуществления задуманного. Пусть в своей основе ритуал был прост и не требовал каких-то чрезмерно сложных схем, но цена даже самой маленькой ошибки могла не стать фатальной, но все же здорово осложнить дело. Раздался долгожданный стук в дверь. Я спустился вниз, чтобы открыть дверь и впустить Ксандаша и Лексну. На этот раз Ксандаш не стал надевать свои артефактные протезы, так что один его рукав пустовал, а по каменной плитке прихожей стучала обычная деревяшка. Спустилась Кенера, которая быстро расчистила большой зал первого этажа от дивана, кресел и мебели, упаковав все в пространство своего кармана. Взамен она достала оттуда один единственный стул для Лексны. Ксандаш тоже пользовался контейнером. Я не до конца понял, какой частью одежды или предметом он являлся, но из воздуха на сплошном монолитном поле моего ритуального зала стали появляться не слишком большие запечатанные банки краски, несколько связок нарезанной металлической проволоки, коробочек разноцветных кристаллов, выглядящих обычными булыжниками камушков, а напоследок, две очень крупные свиные туши, чьи рыла с закрытыми глазами, казалось, искривились в насмешливых гримасах. Странным образом эти свиньи очень напомнили мне двоих соперников с большого турнира, так что смотреть на них, лежащих в зале, оказалось не по себе. Почувствовав мою просьбу, по лестнице, ловко передвигая своими ногами щупальцами, спустился так 18. И что Лексна, что Ксандаш, впервые увидевшие его вживую, выпучили глаза. «Знакомьтесь, это так», — сказал я, представляя друзей голему. «Так, это Ксандаш и Лексна. Ксандаш будет участвовать в ритуале, Лексна наблюдать». Так лишь развернулся, на мгновение окинул их своими зелеными глазами-фасетами, после чего подошел к куче компонентов ритуала и, с безупречной скоростью и точностью орудуя педипальпами, начал проверять их и сортировать.